Глава 11. Первое плавание в Малайском море. После перехода в 2200 миль перед Олли Хоуп показалась на горизонте гора Маунт-Кеа, возвышающая на 15 тысяч метров над островом Гавайи, самым южным из группы Сандвичевых островов. Кроме 5 больших и 3 малых, в группу Сандвичевых островов входят еще несколько островков, на которых нельзя было рассчитывать отыскать какие-либо следы Франклина. Нельзя было сомневаться, что весть о крушении Франклина уже давно разнеслась бы повсюду, даже и в том случае, если бы он разбился на рифах Медео-Ману, обитаемых лишь морскими птицами. Сандвичевы острова населены довольно густо. На одном лишь острове Гавайи насчитывается до 100 тысяч жителей. Кроме того, на этих островах имеют постоянное пребывание французские, английские, американские миссионеры, благодаря которым весть о гибели судна быстро дошла бы до калифорнийских портов. Наконец, встреча капитана Эллиса с Франклином 4 года тому назад в открытом море произошла в таком месте, которое определенно устанавливало, что оба судна оставили за собой группу Сандвичевых островов, а потому Долли Хоуп продолжила свой путь на юго-запад по Тихому океану, плавание по которому в продолжении нескольких теплых месяцев вполне безопасно. 6 дней спустя быстроходное паровое судно перешло ту условную линию, которую географы провели с юга на север, между Полинезией. Капитану Эллису не было необходимости исследовать западную часть Полинезийских островов. Микронезийские острова окружены рифами, а потому Долли Хоу предстояло отыскивать здесь следы кораблекрушения. 22 августа брошен был якорь в Отия, наиболее значительном острове группы Маршалловых островов, который посетили русские под начальством капитана Коцебу в 1817 году. Группа этих островов 13 миль севера на юг включает в себя не менее 65 островков. Хотя Долли Хоу вполне могло бы возобновить запас пресной воды из цистерн, имевшихся на острове в продолжении всего несколько часов, тем не менее, оно простояло тут 5 суток. Тщательно исследовав окружающие рифы на паровом баркасе, капитан Эллис лично убедился в том, что ни одно судно не потерпело на них крушения за последние 4 года. Вдоль Мюльгравских островков найдены были, правда, будто обломки, но они по исследованию оказались сосновыми, пальмовыми и бамбуковыми пнями, прибитыми северными и южными течениями к берегу. Такие пни и стволы деревьев служат туземным жителям материалом для сооружения лодок. Губернатор острова Отия сообщил капитану Эллису, что с 1872 года всего лишь одно судно разбилось о подводные камни на восточной стороне, а именно английский бриг, экипаж которого был впоследствии возвращен на родину. Выйдя из архипелага Маршалловых островов, Долли Хоуп направилась к Каролинским островам. По пути произведено было также безуспешное исследование острова Уалата. Уже 3 сентября судно вступило в воды этого обширного архипелага, расположенного между 12 градусами северной и 3 градусами южной широты, 129 градусов восточной и 170 градусов западной долготы. Иначе говоря, на протяжении 225 миль с севера на юг по обеим сторонам экватора и приблизительно на 1000 миль с запада на восток Долли Хоуп пробыла около 3 месяцев в этих морях, достаточно уже в настоящее время исследованных благодаря смелому русскому мореплавателю Литке и французам Дюпере и Дюмон Дюрвилю. В продолжении 3 месяцев были исследованы главные группы островов, образующие этот архипелаг. Центральным пунктом производимых исследований выбраны были острова Ян и Гуап, входящие в состав группы Каролинских островов, где расположено не менее 500 островов. С этого пункта паровое судно приступило к исследованию наиболее отдельных из них. Усердие и рвение всего экипажа Долли Хоуп в продолжении всего этого времени были выше всяческих похвал. Ни один из них не считался ни с опасностями, ни с утомлением, неизбежными при плавании среди бесконечного множества подводных камней в узких проливах, усеянных коралловыми рифами. В довершение затруднений наступил период сильных ветров, в продолжении которого особенно часты случаи кораблекрушений. Шлюпки и баркасы ежедневно отправлялись в судно для исследования бухт, в которые течения могли занести какие-либо обломки. Люди были всегда вооружены, ибо приходилось исследовать не безлюдные полярные местности, как это было при розысках адмирала Франклина, а на островах, большей частью населенных дикими племенами, а потому капитану Эллису приходилось придерживаться приемов, применяемых ранее Антрикаста, когда тот производил розыски погибшего Лаперуза. Важнее всего было завязать сношения с туземцами. Не раз приходилось экипажу Долли Хоуп встречать враждебный прием со стороны туземных племен. Случались даже нападения, которые приходилось отбивать с оружием. Двое или трое матросов были при этом ранены, но, к счастью, не особенно тяжело. Капитан Эллис отправил первые свои письма к миссис Бренникен с архипелага Каролинских островов с кораблями, направляющимися к американскому берегу. Решено было возобновить неудавшееся у Каролин исследование, продвигаясь к западу, включив в круг изысканий всю систему Малайских вод. Ко 2 декабря Долли Хоуп бросила якорь у одного из главнейших островов Филиппин, не только наиболее важного архипелага Малайских островов, но и наиболее значительного из всех остальных, известных географам как в Малайских водах, так и в остальных океанах, морях. Группа этих островов, открыта Магелланом в 1521 году, находится в 700 милях к западу от Каролин и расположена от 5 градусов до 21 градуса северной широты и от 114 градусов до 120 градусов восточной долготы. Долли Хоуп не бросала якоря у большого острова Люсон, иначе называемая Манилой, ибо никаким образом нельзя было предполагать, чтобы Франклин мог так далеко зайти в китайские моря, держа курс на Сингапур. Соображения эти привели к тому, что капитан Эллис выбрал центром предстоящих ему изысканий остров Минданао, расположенный к югу от архипелага, то есть на пути, по которому, несомненно, следовал Джон Бренникен. К указанному числу Долли Хоуп стояла на якоре у юго-западного берега в порте Замбоанга, резиденции губернатора, управляющего 3 алькадиями, на которой разделен весь остров. Минданао разделен на 2 части, одну испанскую, вторую туземную. Последняя подчинена султану, столица владений которого – Силанган. Само собой разумеется, что капитану Эллису пришлось прежде всего обратиться к губернатору и алькаидам за необходимыми ему справками. Неизвестно ли им о каком-либо кораблекрушении у берегов Минданао? Местные власти проявили большую предупредительность, но категорически ответили, что у берегов Минданао, состоящих во владении Испании, никаких кораблекрушений не было в продолжении 5 последних лет. К этому заявлению было, однако, прибавлено, что губернатор лишен возможности сообщать что-либо по отношению к той части острова, которая не подчинена испанскому управлению. Берег этой части острова населен минданайцами, карагосами, лутасами, субанисами и иными племенами дикарей, которых по многим причинам можно подозревать в людоедстве. Все эти туземцы лично заинтересованы в том, чтобы слухи о кораблекрушении не распространились и принимают соответствующие к тому меры. А потому весьма возможны случаи кораблекрушений, которые навсегда остались неизвестными. Значительное число малайцев систематически занимаются морским разбоем и преследуют коммерческие суда, в случае, если их прибивает ветром к берегу. Если такое судно делается добычей малайцев, то после разграбления оно обыкновенно исчезает бесследно. И если бы Франклин подвергся подобной участи, губернатор не был бы поставлен об этом в известность. Полученные сведения не имели никакого значения, и капитан Эллис решил продолжать плавание в этих опасных водах. Он медленно продвигался вдоль берега, произведя высадки для исследования, причем не раз углублялись в чудные леса тамариндовых, бамбуковых, корнепусковых деревьев, черного, красного дерева, магнолий, которые составляют богатство Филиппинских островов. Капитану Эллису и экипажу пришлось посетить несколько селений, расположенных в плодороднейших долинах, где произрастают все растения умеренного и тропического поясов. Посещения эти вызваны были надеждой напасть на какие-либо следы кораблекрушения, обломки судов, людей, находящихся в плену у какого-нибудь племени. Но поиски их не увенчались, однако, успехом. И Долли Хоуп пришлось вернуться обратно в Замбоанга после крайне тяжелого плавания, продолжение которого, благодаря лишь чуду, удалось не разбиться какой-нибудь подводный камень в этих водах. Исследование в архипелаге Филиппинских островов потребовало не менее 2,5 месяцев, так как пришлось приставать у более чем сотни островов, из которых наиболее значительными после Люсьена и Минданао были Миндора, Лейте, Самар, Панай, Негрос, Зебу, Масбате, Палаван, Катандуанес и другие. Капитаном Эллисом исследована была также группа островов Басилан к югу от Замбоанга, после чего он направился к архипелагу островов Холла, куда и прибыл 25 февраля 1880 года. Архипелаг этот в полном смысле гнездо пиратов, в котором живут туземцы, скрываясь чаще джунглей. Единственный посещаемый изредка порт – это порт Бивуан, расположенный на главном острове, по имени которого и названа вся группа островов. Долли Хоу бросила якорь в Бивуане. Благодаря тому, что капитан Эллис не жалел подарков как вещами, так и деньгами, ему удалось войти в сношение с султаном и князьками, которые управляют племенем в 6 или 7 тысяч человек. Туземцы указали ему следы нескольких кораблекрушений, происшедших у этих островов, вокруг которых возвышаются ряды коралловых рифов и подводных камней. Были найдены некоторые обломки, но не удалось отыскать среди них ни одного, который мог бы принадлежать Франклину. Потерпевшие кораблекрушение команды либо погибли, либо были возвращены на родину. Несмотря на возобновление запаса каменного угля в Минданао, количество его значительно сократилось ко времени окончания плавания Долли Хоу в лабиринте островов группы Холла. Запас топлива был достаточен, однако для перехода Целебского моря по направлению к островам Маратуба с тем, чтобы стать на якорь в порту Банджер-Массинь, расположенном на южном Борнео. Капитан Эллис втянулся в этот закрытый, наподобие озера, водный бассейн, окаймленный с одной стороны Малайскими островами, а с другой – целым поясом островков. Невзирая, однако, на эти естественные защиты, бури на Целебском море чрезвычайно чисты и сильны. Свирепствующие там тифоны в значительной мере разрушают то великолепное впечатление, которое производит это море, сияющее всеми цветами радуги благодаря инфузориям и моллюскам. Долли Хоу пришлось испытать на себе всю тяжесть плавания в этих водах в ночь с 28 на 29 февраля. Ветер постепенно свежел в продолжении дня, и хотя значительно ослабел к вечеру, тем не менее огромные багровые тучи на горизонте предвещали бурную ночь. Сильнейший ураган разразился действительно около 11 часов вечера, и море мгновенно сделалось бурным. Капитан Эллис, опасавшийся за машину Долли Хоуп, желая обезопасить себя от всяких осложнений, способных затруднить выполнение задачи, распорядился поставить судно по ветру, с тем, чтобы иметь возможность ограничиваться лишь такой работой правой машины, которая достаточно была, чтобы сообщить винту небольшую скорость. Это необходимо было для того, чтобы судно продолжало повиноваться рулю. Невзирая, однако, на принятые меры предосторожности, смерч был настолько силен, а волны настолько яростны, что Долли Хоуп бросала во все стороны. Несколько волн принесли с собой сотни тонн воды на палубу судна, откуда она залилась и в трюм. Водонепроницаемые переборки выдержали и воспрепятствовали воде залить кочегарни и помещение паровой машины. Это было большим счастьем, потому что в противном случае Долли Хоуп оказалась бы не в силах бороться с рассвирепшей стихией и, не повинуясь рулю, бросаемой из стороны в сторону, неминуемо погибла бы. Экипаж судна выказал в этих критических обстоятельствах столько же хладнокровия, сколько и мужества, беззаветно борясь со стихией. Судну удалось спастись благодаря лишь искусному и быстрому маневрированию. Море успокоилось после страшной бури, свирепствующей 15 часов подряд. Успокоение наступило, можно сказать, внезапно при приближении к острову Борнео, и утром 2 марта Долли Хоу оказалась в виду островов Маратубас. В продолжении первой половины марта произведены были самые тщательные исследования этих островов, входящих в область острова Борнео. Благодаря щедрой раздаче подарков, старейшины различных племен, населявших эти острова, оказали всяческое содействие в расследовании. Последнее, однако, не выяснило ничего, способного навести на причины гибели Франклина. Можно было опасаться, имея в виду частый случай разбоев в этих водах, что Джон Бренникен и экипаж его были уничтожены все до последнего человека. Однажды, беседуя по этому поводу со своим помощником, капитан Эллис сказал: «Весьма правдоподобно, что Франклин погиб при нападении пиратов. Тогда ясно, почему нам не удалось до сего времени напасть на какие бы то ни было следы кораблекрушения. Понятно, что пираты не трубят о своих подвигах. Каждый раз, как исчезает какое-либо судно, катастрофа эта приписывается тайфуну, после чего все успокаиваются». «Вы правы», — отвечал на это помощник капитана Долли Хоуп. «Что касается пиратов, то их достаточно в этих морях, и нам лично придется принять все меры предосторожности, когда мы будем спускаться по Макасарскому проливу». «Несомненно, нам придется сделать это», — продолжал капитан Эллис. «Но мы находимся в гораздо более выгодных условиях, чем был Джон Бренникен, для того, чтобы спастись от этих разбойников. Затруднительно для парусного судна маневрировать, как того требуют обстоятельства, при непостоянных и меняющихся направлении ветрах. Но пока машина наша исправна, нам нечего опасаться, и никакие малайские суда не в состоянии нагнать нас. Долли Хоуп втянулась в Макасарский пролив, отделяющий берег Борнео от столь прихотливого изогнутого берега острова Целебес. Капитан Эллис подверг самому внимательному исследованию все бухты восточного берега в продолжении 2 месяцев, от 15 марта до 15 мая, предварительно возобновив запас угля в порту Демаринг. Остров Целебес, открытый Магелланом, имеет 192 мили в длину и 25 миль в ширину. Очертанием своим он напоминает, по сравнению некоторых географов, тарантула, огромные лапы которого изображают полуострова. Он вполне выдерживает сравнение с Борнео красотой своего местоположения, богатством почвы и удачным расположением горных цепей. Бесчисленное множество извилин береговой линии острова, образуя значительное число убежищ для пиратов, приводит к тому, что плавание по этому проливу предоставляет весьма большие опасности. Невзирая, однако, на эти затруднения, капитан Эллис с прежней настойчивостью и добросовестностью продолжал свои поиски. Постоянно поддерживая пар в котлах судна на должном уровне, он производил исследования всех береговых бухт на баркасах, всегда готовый при малейшей опасности принять их обратно на судно. По мере приближения к южной оконечности пролива, Долли Хоу подвергалась все меньшим опасностям, так как эта часть острова Целебес находилась под голландским владычеством. Главный город в этих владениях – Макассар, прежний Влаардинген, защищаемый фортом Роттердам. Там-то бросил 17 мая капитан Эллис якорь, признавая необходимым предоставить несколько дней отдыха судовой команде, а также возобновить запас угля. Если не удавалось до сих пор напасть на какие-либо следы Джона Бренникина, то ему сделалось известно в этом порту, по крайней мере, о весьма важных данных, относящихся к тому пути, которого должен был придерживаться Франклин. А именно, судно это отмечено было 3 мая 1875 года, проследовавшим в открытое море, в расстоянии 10 миль от Макасара, по направлению к Иванскому морю. Таким образом, получены были неопровержимые доказательства того, что судно не погибло в опасных Малайских морях. Следовательно, необходимо было производить розыски за островами Целебес и Борнео, иначе говоря, в Иванском море, вплоть до Сингапура. Капитан Эллис известил миссис Бренникин об этом письмом, вновь подтверждая данные им обещание держать ее в курсе всех исследований, которые будут предприняты. Вначале Долли Хоуп не имела причин переходить за сингапурский меридиан, который должен быть конечным пунктом на западе. Предполагалось на обратном пути дополнить начатые исследования тщательным осмотром южных берегов Яванского моря и посетить ряд островов, образующих пограничную линию, после чего намечалось, проходя среди группы Малукских островов, снова идти в Тихий океан для возвращения к американским берегам. Долли Хоуп покинула Макасар 23 числа, и после перехода по нижней части пролива, отделяющего остров Целебес от острова Борнео, бросила якорь Банджер-Массинге. Место пребывания губернатора острова Борнео, или Калимантана, по первоначальному названию, присвоенному этому острову географами. После подобного просмотра портовых ведомостей выяснилось полное отсутствие в них каких-либо указаний на проход Франклина ввиду этих берегов. Обстоятельство это представлялось, впрочем, весьма естественным, раз судно держалось открытого моря. Направившись затем на юго-запад, 10 дней спустя капитан Эллис бросил якорь в порту Батавии, по крайней оконечности обширного острова Ява, вулканического происхождения, вечно окутанного дымом огнедышащих кратеров его вулканов. Достаточно было несколько дней для того, чтобы экипаж судна сделал закупку свежих запасов провизии в этом большом городе, наиболее значительном в океанских владениях Голландии. Осведомленный через газеты о предпринятых миссис Бренникин розысках, потерпевших кораблекрушение, генерал-губернатор острова отнесся весьма приветливо к капитану Эллису. Он не в состоянии был, однако, сообщить ему какие-либо указания относительно Франклина. Общее мнение моряков Батавии в то время заключалось в том, что американское трехмачтовое судно пошло ко дну со всем своим экипажем и грузом во время какой-нибудь бури. Подтверждение справедливости подобного предположения приводились указания на несколько судов, пропавших без вести в первой половине 1875 года. Причем ни один обломок не был прибит морскими течениями к берегу. Покинув Батавию и оставив влево от себя Зонский пролив, соединяющий Иванское и Тиморское моря, Долли Хоуп направилась к островам Билитао и Банга. Когда-то острова эти кишили пиратами, и появлявшимся около них судам для приема железа и олова удалось бдительно охранять себя от нападений. Со временем, однако, удалось истребить разбойников, и можно было надеяться, что Долли Хоуп и его экипаж не подвергнутся нападению. Последовательно продвигаясь на северо-запад и исследуя по пути острова у берега Суматры, утром 20 июля, после перехода, замедленного встречными ветрами, минуя полуостров Малакка, Долли Хоуп бросила якорь острова Сингапур. Капитан Эллис был вынужден пробыть в порту, расположенном на южном стороне острова, в продолжении 2 недель, ибо оказалось необходимым произвести некоторые исправления в паровой машине. С того времени, как англичане основали в Сингапуре в 1818 году первую торговую контору, владения эти, далеко не обширные, не более 270 квадратных миль, приобрели чрезвычайное значение как пункт, обеспечивающий английские торговые сношения между Европой и Америкой, и постепенно заняли первенствующее положение среди колоний на Дальнем Востоке. Как известно, Франклин должен был сдать в Сингапуре часть своего груза за счет торгового дома Эндрю по пути в Калькутту. Но выяснилось, что это трехмачтовое американское судно никогда не появлялось там. Тем не менее, капитан Эллис имел намерение воспользоваться своим прибытием в Сингапур, чтобы собрать справки по поводу всех бурь, свирепствующих в Яванском море за последние годы. Так как доказано было прохождение Франклина в виду Макасара, а с другой стороны, так как это судно не прибыло в Сингапур, то несомненно было, что Франклин потерпел крушение на пути между этими двумя пунктами. Разве только капитан Джон Бренникин решился покинуть Яванское море и пройти по одному из тех проливов, которые разделяют между собой Зонские острова, с тем, чтобы спуститься к Тиморскому морю. Выполнение этого решения представлялось, тем не менее, совершенно необоснованным, невероятным, имея в виду конечное назначение его пути – Сингапур. Так как произведенное в Сингапуре дознание привело лишь к отрицательным результатам, капитану Эллису оставалось откланяться губернатору и направиться обратно в Америку. Сниматься с якоря назначено было на 25 августа. Погода в этот день была бурная. Зной был чрезвычайный, обычный в жарком поясе в августе. Долли Хоуп пришлось пострадать от непогоды в продолжении последних недель. Тем не менее, исследованы были все пункты побережья при проходе архипелага Зонских островов. Посещены были последования острова Мадура, Бали, наиболее значительные по коммерческому обороту, равно как и Ломбок и Сумбава. Посещение последнего из указанных островов происходило в то время, когда имелось опасение извержения вулкана Тамбова, Сумбава, Ломбок. Оно вскоре и осуществилось, принеся с собой столь же тяжелые последствия, как и после извержения в 1815 году. Между всеми этими островами существенно много проливов, через которые возможен доступ в Тиморское море. Пришлось маневрировать с возможной осторожностью, дабы избежать течений, столь сильных, что они увлекают за собой суда даже при дующих с запада муссонах. Легко представить себе поэтому, насколько опасно плавание в этих морях, а в особенности для парусных судов. Причинами этими и обусловлены столь частые в Малайском поясе кораблекрушения. Исследования, произведенные капитаном Эллисом, начиная с острова Флоре, по всей сети островов, расположенных на юг от Малукского моря, не привели ни к каким результатам. Неудивительно было, что экипажем судна владело отчаяние после стольких неудач. Тем не менее, нельзя было терять надежды отыскать Франклин. Возможно было, что капитан Джон прошел вдоль архипелага и по Малукскому морю, направляясь мимо острова Целебес, к Яванскому морю, вместо того, чтобы пройти по Макасарскому проливу. Время шло, и по-прежнему ничего не было занесено в путевой журнал по поводу судьбы Франклина. Не удалось получить никаких указаний о гибели какого-нибудь судна. Весной 1875 года в водах, омывающих Тимор, три группы островов, составляющих Малукский архипелаг, группу островов Амбаин, место пребывания генерал-губернатора, в которую входят острова Церам и Буру, так же, как и в группах островов Банда и Жилоло. Долли Хоуп прибыла 23 сентября в Тимор и лишь 27 декабря в Жилоло. В продолжении 3 месяцев произведены были самые подробные исследования, которым оказывали полное содействие голландцы, и тем не менее не удалось ничего узнать. Долли Хоуп завершила программу своей экспедиции. Остров Жилоло замыкал с собой ту окружность, которую капитан Эллис обещал исследовать вокруг малайских владений. Экипажу дано было несколько дней для отдыха. Несомненно было, однако, что те же мужественные люди, невзирая на утомление и разочарование, вновь готовы были бы подвергнуться еще большим опасностям, если только появятся перед ними самые слабые указания и надежды. Долли Хоуп возобновился свои запасы в количестве, необходимом для возвращения домой, в Тернате, главном городе на острове Жилола, занимающем господствующее положение на Малукском море, резиденции представителя Голландии. Утром 9 января капитан Эллис снялся с якоря и взял курс на северо-восток. Погода не благоприятствовала плаванию. Встречные ветры сильно замедляли переход, который оказался весьма тяжелым. Лишь 23 января появились на семафорах в Сан-Диего сигналы о приближении Долли Хоуп. Экспедиция в Малайское море продолжалась 19 месяцев. Тайна Франклина была погребена по-прежнему в морских пучинах, невзирая на все усилия капитана Эллиса и самоотверженность его экипажа.